Глава 17. Тишина. Газета «Американские известия». Сентябрь 1920 года. Из форта Уотсфорд гроб с останками покойного мальчика был доставлен на русское православное кладбище. В процессе приняло участие 130 детей. Погребение состоялось около 2 часов дня. Гроб усыпали цветами. На одном венке из роскошных хризантем была надпись «Безвременно погибшему Павлуше Николаеву от Объединенного комитета русских организаций Америки». Спи мирно, наш бедный маленький странник. Уже сидя в автомобиле, Райли Аллен и Ханна Кэмпбелл бросили прощальный взгляд на маленький холмик, усыпанный цветами. Вскоре они вернутся в город, на шумную улицу, окунутся в ее живой поток, а мальчик останется в этом царстве печали и вечной тишины. «Всю жизнь буду казнить себя», — сказал Райли, и с болью в сердце. «Это чувство не покидает и меня», — вздохнула миссис Кэмпбелл. «С того дня, как мы похоронили на острове Русском маленькую девочку, Настю Альбрехт, да, а в Петрограде еще не знают о ее смерти, старшая сестра не решилась написать родителям». «Петя Александров поступил точно так же», — сказал, чуть помолчав, Райли. «Вчера он отправил письмо отцу и передал привет от сестры Лены. Ведь уж недели, как она умерла». К автомобилю подошел воспитатель Симонов. «Мистер Аллен, дети на своих местах, в автобусах, мы готовы к отъезду». «Хорошо, Георгий Иванович, можете ехать, только еще раз напомните шоферам, пусть строго следует за полицейской машиной». Симонов продолжал стоять, переминаясь с ноги на ногу. «Что-то еще? Не могли бы вы, мистер Аллен, взять к себе девочку? С ней истерика. Врач советует отделить ее на время от остальных детей». Ханна вышла из автомобиля. «Я сама ее приведу». Девочку трясло, как в ознобе. Дрожали плечи, губы. Она плакала тихо и безутешно. «Как тебя зовут?» «Зоя Яковлева». «Успокойся, Зоя». «Мне жалко Павлушу». Ханна прижала ее к себе. «Я тоже плакала всю ночь, думала о бедном мальчике, но взяла себя в руки. И я держалась, а когда Павлушу стали опускать в могилку, там так тесно. Ты впервые на похоронах. Когда я была маленькой, умерла моя сестра Оля, мы ее похоронили на Преображенском кладбище». «Почему она умерла?» «От кори. Ты была маленькая, все помнишь? Мне тогда было страшно. Но мама сказала, что Оленьку забрал к себе Господь, и душа ее уже на небесах. Вот, видишь, наверное, и Павлуш сейчас смотрит на нас со стороны. Так что вытри слезы». Ханна взяла девочку за руку и проводила к автомобилю, посадив между собой и Райли. Зоя припала к ее плечу. «Тебе уже лучше?» «Да, мисс Кэмпбелл, вы как настоящая мама». «Мамаша Кэмпбелл, моя Мария тоже нуждается в вашем внимании», — сказал Аллен. «Я хотел бы ее увидеть, как она. Вчера был врач, советует лечь в госпиталь. И что же? Мария слушать не хочет. А вы сами как думаете? Ее не следует оставлять наедине с ее болезнью. Я же занят то Вашингтон, то Нью-Йорк. Вот сегодня кладбище. Жизнь и смерть не только следуют друг за другом, но находятся бок о бок. Мария говорит точно так же. Она утверждает, что у нее плохие предчувствия. Она слишком молода, чтобы так рассуждать. Смерть родителей и жизнь в сиротском доме сделали ее слишком ранимой. Это верно. Но Мария вас очень любит, мистер Аллен. Мне кажется, нас свел не слепой случай, а сама судьба. Вы это говорите с такой уверенностью. Меня неудержимо влекло в Сибирь. Я не мог толком объяснить ни себе, ни своим товарищам в Гонолулу. Ханна прислушалась к дыханию девочки. Уснула. Мы подъезжаем к Манхэттену. Надо вернуть ее в автобус. Поедем все вместе к Марии. Она будет рада ребенку. Но сначала купим цветы. Лучше купим пирожные. Верно, — спохватился Райли. На сегодня цветов предостаточно. Райли открыл двери своим ключом. Марии не было в передней комнате, но с другой полуоткрытой дверью стучала пишущая машинка. — Мария, посмотри, кто к нам пришел. — Миссис Кэмпбелл, рада вас видеть. — А мне не рады, — спросила Зоя. — Зоя, милая, каким ветром тебя занесло? — Мы с похорон. С лица Марии слетела улыбка. — Да, знаю, — сказала она упавшим голосом. — Умер Павлик Николаев, а я не смогла вместе с другими проводить его в последний путь. Врач и мистер Аллен запретили мне выходить из дому. У тебя строгий постельный режим, — напомнил Райли. — Вот почему вместо улицы провожу время на балконе 19-го этажа. Сегодня мы погуляем, но сначала обед. — Райли, я хочу посекретничать с Марией, — сказала Ханна. — А мы пойдем на кухню. Ты ведь умеешь готовить, Зоя? — Этому научилась еще дома. Нас у мамы пятеро, не считая умершей сестры. — А кто твой папа? — Он усердный работник. — Что значит усердный? — Кто очень старается. Мы даже выдали медали из червонного золота. На медали царь Николай II слова «за усердие». Сначала папа хотел стать монахом, но встретил маму, она у нас очень красивая, и женился. Мы были счастливы, пока не умерла Олечка. Она была младше тебя, нет, старше, на целый год. Папу в тот день вызвали на работу, когда он вернулся, Олечка уж умерла. Еще Зоя хотела рассказать, как, помогая матери, ходила за молоком в магазин, о своем брате Фотьке, страшном озорнике, любившем кататься на конке, повиснув сзади, о жизни на загородной даче и о своей дружбе со скворцами, которые умело и смешно передразнивали соседских петухов, и о многом-многом другом, но мистер Аллен ее остановил. — Хватит о грустном. — Скажи лучше, что любишь поесть? — Жареную картошку, — не задумываясь, ответила Зоя. — Еще яичницу. — с ветчиной еще вкуснее. — Вот и хорошо. Возьми нож, будем чистить картошку. Мария и Ханна тем временем вышли на балкон. Сначала Ханна посмотрела вверх. Порывистый ветер нес легкие облака, будто кто-то большой и сильный развеял пух одуванчиком. Потом она опустила глаза на бесконечную череду крыш, не таких, что были знакомы ей с детства, из теса, черепицы и с ласточкиными гнездами, а плоских, однообразных, потому скучных. А в самом низу снова жизни и движения по узким пересекающимся руслам улиц. «Нравится?» — спросила Мария. «Люблю высоту и тишину, а здесь это вместе. А мне страшно. Все же на балконе уютно. Читаю, печатаю на машинке, пью чай и жду Райли. Ждать любимого человека. Что может быть прекраснее? Я хочу быть рядом с ним только на кухне и в спальне. Тогда подумайте о своем здоровье. Дайте слово, что уже завтра ляжете в госпиталь. Лучше эти стены, чем больничные. Вы рассуждаете, Мария, как ребенок, который боится уколов. Больше всего я боюсь, что проход уйдет без меня. Что вы такое говорите? Райли вас любит? Знаю, но Райли Аллен отвечает за целую колонию. Долг для него превыше всего. Миссис Кэмпбелл взяла руки девушки в свои и заглянула в большие серые глаза, полные слез. Затем достала платок и бережно прикоснулась к ее щекам, носу и подбородку. — Дорогая Мария, надеюсь, вы верите мне. Я узнавала, воспаление уха — серьезная болезнь. Не хочу пугать, но, возможно, скопился гной и потребуется операция. Вспомните, что случилось с Леной Александровой. Мы не успели доставить ее к берегу, а причиной был всего лишь укус мушки. Если я соглашусь лечь в госпиталь, то потому, что не хочу быть обузой для Райли.